Глава 9. Как-то летним утром Скарлетт, сидя у окна своей спальни, мрачно наблюдала за вереницей повозок и следовавших за ними колясок, переполненных молодыми жизнерадостными девушками, дамами постарше и мужчинами в военной форме. Все это двигалось по персиковой дороге, направляясь в поля и леса за декоративной зеленью для предстоявшего в этот вечер благотворительного базара в пользу госпиталей. Под густым навесом ветвей, пронизанных лучами солнца, красная дорога казалась пятнистой от мерцающих бликов и теней, а копыта животных поднимали в воздух маленькие красные облачка пыли. В первой повозке сидело четверо здоровенных негров с топорами. На них была возложена обязанность нарубить побольше веток вечно зеленых деревьев, очистив их от лиан, а в глубине повозки виднелась груда огромных, покрытых салфетками корзин со снедью, дубовых лукошек с посудой и дюжина дынь. Двое негров, вооружившись, один банджо, другой губной гармошкой, жаром наяривали собственный вариант популярной песни «Хочешь жизнь не зря прожить? Кавалерию ступай». Следом за ними двигалась праздничная процессия экипажей. Девушки все были в пестрых летних платьях, в шляпах и митенках, с маленькими зонтиками в руках для защиты от солнца. Дамы более почтенного возраста восседали довольные, безмятежно улыбающиеся. Выздоравливающие воины, отпущенные из госпиталей, сидели в тесных колясках между стройными девушками и дородными матронами, продолжавшими хлопотливо окружать их заботой. Смех, шутки, перекличка голосов, летящих от одного экипажа к другому, офицеры, сопровождавшие дам верхом, заставляли лошадей идти вровень с колясками. Скрипели колеса, звенели шпоры, блестели на солнце галуны, колыхались веера, покачивались зонтики, пели негры. Все ехали по персиковой дороге за город на сбор зелени, на пикник с дынями. «Все», — угрюмо думала Скарлетт, — «кроме меня». Проезжая мимо, они приветливо кричали ей что-то и махали руками, и она по мере сил старалась любезно отвечать на приветствие, но это было нелегко. Где-то в груди маленьким злым зверьком зашевелилась боль, подкатила к горлу, сжалась комком и притаилась, чтобы того и гляди раствориться в слезах. Все едут на пикник, все, кроме нее. А вечером все пойдут на благотворительный базар и на бал, все, кроме нее. Кроме нее и кроме Мелли и тетушки Питти и еще двух-трех таких же невезучих, которые тоже в трауре. Но для Мелли и Питти это словно бы и не имело значения. У них как будто ни на секунду не возникало желания идти туда. А вот у Скарлетт возникло. Ей захотелось, мучительно захотелось попасть на этот базар. Это же, в конце концов, просто несправедливо. Она трудилась, не покладая рук. Она сделала вдвое больше, чем любая другая девушка в городе для подготовки к этому базару. Она вязала носки и детские чепчики, шали и шарфы, и плела ярды кружев, и расписывала фарфоровые туалетные коробочки и флаконы, и вышила с полдюжины диванных подушек, украсив их флагом Конфедерации. Звезды, правду сказать, получились чуточку кривоваты, и одни с шестью и даже семью зубцами, а другие почти круглые, как блин, но общее впечатление было превосходно. Вчера она до полного изнеможения работала в старой пыльной казарме, украшая розовыми, желтыми, зелеными кисейными драпировками, выстроенной вдоль стен киоски. Это была поистине тяжелая работа, да еще под наблюдением дам из комитета. Словом, ничего веселого. Да и вообще она не получала никакого удовольствия от общения с миссис Мэри Уэзер, миссис Элсинг и миссис Уайтинг, которые пытались распоряжаться ею словно какой-нибудь негритянкой. И к тому же без конца похвалялись успехами своих дочек. В довершении всех бед она до пузырей обожгла себе пальцы, помогая тете Питти и кухарке, печь слоеные пирожки для лотереи. А теперь, наработавшись как негр на плантации, она, видите ли, должна скромно отойти в тень. Именно в ту минуту, когда для всех начинается веселье. Как несправедливо обошлась с ней судьба, сделав ее вдовой с маленьким ребенком, плач которого доносится из соседней комнаты, и лишив всех удовольствия и развлечений. Всего лишь год назад она танцевала на балах, носила яркие платья, а не эти траурные одеяния, и никогда не имела меньше 3 женихов сразу. Ведь ей же всего 17 лет, и она еще не успела натанцеваться в волю. Нет, это несправедливо. Жизнь проходила мимо, по длинной летней тенистой дороге, в мелькании серых мундиров и цветастых платьев, под звон банджи и шпор. Она старалась обуздать себя и не слишком призывно улыбаться и махать рукой знакомым мужчинам, тем, которых выхаживала в госпитале. Но ямочки на щеках играли помимо ее воли, да и как бы могла она изобразить убитую горем вдову, когда все это сплошное притворство?